Только маленький чемодан. Жаль, что придется оставить все мои красивые платья, но там я куплю себе новые. Она подошла и обняла меня. Ты был так добр ко мне, Стив. Я никогда не смогу тебя как следует отблагодарить, не знаю, что бы я без тебя делала. На мгновение я сам себе показался мертвецом, но вспомнил Литл Джонса, распростертого на ковре с ужасающей раной на виске. Не стоит об этом говорить. Ты готова? И тут она произнесла то, на что я надеялся. От чего зависел успех или провал моего плана? Только 5 минут, Стив. Мне надо переодеться. Это платье недостаточно теплое для ночного перелета. Ты права. Надень что-нибудь шерстяное. Хочешь, я пойду с тобой и помогу тебе немножко? Она неуверенно засмеялась и пошла к двери спальни. Вы останетесь здесь, мистер Хармс, — проговорила она кокетливо, затем добавила уже серьезно. Нет, в самом деле, Стив, ты уже давно не смотрел, как я раздеваюсь, и я буду стесняться. Да, согласился я, давно, слишком давно. Но она уже не слышала меня, быстро повернулась и захлопнула за собой дверь. Было слышно, как в замке повернулся ключ. Я сел на шезлонг и закурил. Мои ладони вспотели от волнения, меня немного изнобило. «Эй!» — крикнул я, мои нервы были уже на пределе. «Время, Нетта! Я уже готова!» — сказала она из-за двери. Через секунду щелкнул замок, и она вышла. На ней был светлый шерстяной пуловер и черные брюки. Через левую руку была перекинута меховая куртка, в правой она держала небольшой чемодан. «Прости, что это заняло столько времени», — и она улыбнулась, хотя лицо ее было бледным, и в глазах затаился страх. «Но сейчас еще только 9:55, я хорошо выгляжу?» Я подошел к ней. «Ты выглядишь ослепительно». Я положил руку ей на талию. Она резко отстранилась от меня и попыталась сохранить улыбку на губах. Улыбка получилась кривой и неестественной. «Не сейчас, Стив. Лучше подождать, когда мы будем в безопасности. Как знаешь. Но все-таки она недостаточно быстро отодвинулась от меня. Я успел почувствовать, что скрывалось у нее под пуловером. Ну, пошли. Я надел шляпу, посмотрел, не оставили ли мы чего, и направился к двери. Нетта последовала за мной. Я поднял ее чемодан и открыл дверь. За дверью, на лестничной площадке, решительно стиснув губы, стоял Коридан. Глава 21. Воздух прорезал истошный крик Нетты. «Хелло, мистер Коридан!» — холодно сказал я и отступил. «Вы тоже хотите быть на финишном рывке?» Он вошел в квартиру, закрыл за нами дверь и испытующим, пронзительным взглядом посмотрел на Нетту. Она попятилась назад, закрыв руками распятый в крике ужаса от. «Не знаю, чем вы тут занимаетесь, но у меня есть предписание арестовать вас, Хармс. Сожалею, но, если вы помните, я предупреждал вас несколько раз. Брэдли заявил на вас. Вы украли у него кольца с бриллиантами на большую сумму и нанесли ему тяжкие телесные повреждения. Вы должны пройти со мной». Я мрачно усмехнулся. «В настоящий момент, Коридан, мне кажется, у вас есть дела поважнее. Взгляните-ка на эту молодую даму, вы не хотите быть ей представленным?» Я улыбнулся Нетти. Глаза ее злобно сверкнули. «Кто она?» «Вы действительно не догадываетесь?» «Рыжие волосы, запах сирени. Ах, инспектор, какой же вы тогда к черту детектив?» На его лице появилось изумление. «Вы имеете в виду, что это начал он?»